и с первого раза никак не раздавливались. Давить их пришлось выгнутыми ручками вилок. Генерал, продолжая во время ловли бешено недоумевать, откуда бы эта нечисть, я высказал предположение, что, очевидно, блохами кишит шерсть медвежьего чучела, стоящего в метре от нашего кабинета. «Метру я оторву голову», — сказал генерал, — «и ни одна амнистия не спасет эту мразь. Экспедиция посылается за насекомыми чуть ли не в Африку, а их у нас под боком мириады. Вот сволочи, куда идет валюта государства!» Но в общем мистерия отлова весьма маневренных блох проходила у нас бессловесно. Лишь стоны скрежет зубов, дикие утробные возгласы и звуки, присутствия которых в человеке уже искренне удивляет. Мы также растирали коньяком, растирали взаимно укусы на частях наших тел и близки были, распалившись, к откровенно веселой истерике. Именно в этот момент кто-то рванул дверь. Ручка от нее в раз оторвалась, и люди, стоявшие на пороге, остолбенело уставились на нашу расположившуюся на полу неподвижную в тот миг группу. «Пожалуйста, граждане, оденьтесь и приготовьте документы», — сказал отчужденный твердо какой-то тип с красной подвязкой на рукаве. Он же прикрыл, проявив некоторый такт, дверь. Все мы быстро оделись. «Спокуха», — сказал генерал, — «не в таких еще катавасиях бывали. Но кто-то под меня копает, кто-то точит. Серега, Нина и Галя, сложить всех пойманных блох на чистую тарелку для вещественного доказательства нашего вынужденного оголения». Генерал, полностью приведя себя в порядок и еще раз попросив покрепче чесануть его промеж лопаток, вышел договариваться с дружинниками. Нам было слышно, как он пошел там на них в наступление и кричал: «Мне плевать на ваши новые веяния! Я, понимаете, на оперативной работе, а не на моральном разложении в течение рабочего дня. Вам известно, что это за кабинет? Повторяю, нас веяния не касаются. Веете в банях, пивных барах, на бульварах и подромах, в лужниках и так далее. А ты, мерзавец, вызови немедленно санитарно-эпидемиологическую инспекцию на место твоей бывшей работы. Пойдешь под следствие из-за этих блох и за многое другое. Что? Документы? Вы что, обезумели? Мы никому документов не предъявляем. Нас веяния, повторяю, не касаются. Можете продолжать развеивать тунеядцев, но не мешать оперативной работе. Все. Я, кажется, сказал все. Проверь, скотина, на вшивость своего вот этого медведя и вели нести шашлык». Генерал вернулся в кабинет. Немного погодя, сам метрдотель принес шампуры с шашлыками и какой-то заграничный баллончик. «Вот, Вадим Павлович, идеальное средство для более чем даже мелкой твари». «Английский истребитель блох», — перевел генерал, прочитав надпись на баллончике. «Выйди вон», — приказал он метрдотелю, — «поговорим позднее в другом месте. И ни один Горбачев тебя не спасет. Вон!» Все мы затем по очереди опрыскали свою одежду до самых укромных уголков. Удрученность наша начала постепенно переходить в юморок. Но настроение было уже далеко не то. Не то, шашлык шел вяло. Хотелось не пить, а жрать, не любезничать с дамами. А печально чесаться, чесаться, чесаться и чесаться. Что мы и делали, пока не стало ясно, яркий праздник задристан назойливой действительностью. Хорошо еще, если все так и останется в тайне, а а не выплывет наружу, когда генерал трезво проанализирует случившееся и, возможно, сопоставит по-чекистски факт появления в кабинете Блох с занятиями моей жены и так далее».